нравственность и свобода воли как моральная категория. Из отсутствия юридической закрепленности нравственных норм вытекает такая фундаментальная специфическая категория морали, как свобода воли, отражающая возможность сознательного выбора человеком линии своего поведения, а также ответственности за него. Конечно, не все наши поступки определяются только нравственным выбором, на человека влияют и юридические запреты, и объективные условия его общественного бытия, поэтому область нравственного выбора не абсолютна. Человек только в том случае несет полную ответственность за свои поступки, если он совершил их, обладая полной свободой воли. Нравственным долгом является сопротивление всякому принуждению и безнравственному поступку. Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 82. Человеческие поступки являются в полном смысле нравственными, тогда, когда они совершаются не в результате внешнего принуждения и не под влиянием сугубо личного эгоистического интереса, а из непосредственного побуждения делать добро людям свободно и бескорыстно, сообразуясь с целями коллектива, общества. Однако свобода воли не безгранична, иначе она выродилась бы в произвол, для которого не существует никаких социальных норм, в том числе и нравственных. Что же означает в таком случае полная свобода воли? Не в воображаемой зависимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека. Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании необходимости природы господстве над нами самими и над внешней природой. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 116. Свобода – продукт исторического развития человека, и в этом смысле она исторически ограничена мерой его познания и общественно-исторической практики. Если в качестве субъекта нравственного сознания выступает индивид, личность, то свобода, как основа его нравственного сознания, поведения, проявляется в трех аспектах. Как мера реальной свободы, зависящая от степени познания законов природы и общества и от характера наличных общественных отношений, как зависимость личной свободы индивида от меры его духовного развития, гражданской зрелости, сознательности, его ценностных ориентаций, то есть от общего уровня его культуры, наконец, как практическая способность свободного выбора определенного поведения, то есть как способность волеизъявления. Истинная и полная свобода может реализоваться таким образом лишь при познании необходимости и принятии ее во внутреннее содержание личности. Познанная необходимость выступает для личности в качестве основного регулятивного принципа поведения, нравственного императива, долга. Критериями нравственного выступают такие моральные категории, как добро, гуманность, справедливость, честность. Ибо нравственное сознание, как уже говорилось, отражает законы общественного развития в ценностной форме, а к основным ценностям принадлежат прежде всего идеи добра и гуманности. Человек, лишенный внутреннего нравственного стержня и подчиненный лишь внешним обстоятельствам, мечется по жизни подобно утлому суденышку в бушующем море. Свобода как последнее основание, как исходное логическое требование теории морали, сама по себе еще не определяет сущности нравственного как такового. Свободный в выборе и стремящийся к выполнению долга человек нуждается также и в конкретном понимании нравственности, в содержательном наполнении ее категорий.